Глава 14. На этот раз, когда Алекса приехала на уикенд в Чарльстон, чтобы увидеться с Саванной, все казалось ей более привычным и удобным. Уже не пришлось испытать потрясение от возвращения в мир, который она некогда знала и любила, но потеряла. В Уэнтуорт Мэншн обе на этот раз чувствовали себя как дома, и Алексе даже удалось быть дружелюбной с Томом, когда он привез Саванну. Алекса уже не выглядела такой зажатой, поэтому он расхрабрился настолько, что пригласил пообедать. Она этого не хотела, потому что старалась провести с Саванной как можно больше времени, хотя быть грубой по отношению к нему ей тоже не хотелось. Он выручил ее, рискуя навлечь на себя ярость Луизы. Алекса чуть помедлила, прежде чем ответить, однако, заметив умоляющий взгляд Саванны, кивнула и согласилась. «Только недолго», — предупредила она. «Я хочу побольше времени провести с Саванной. Я здесь ради нее». «Разумеется». Алекса чувствовала, что он хочет мира, но она пока не была готова к дружеским отношениям с ним. Возможно, со временем они смогли бы общаться, если не как близкие друзья, то хотя бы как цивилизованные люди, по случаю таких, например, событий, как свадьба Саванны или, скажем, окончание колледжа. Она полагала, что он имеет в виду ту же цель. Холодная война между ними длилась годами. И Алекса, кажется, была не прочь постепенно выйти из этого состояния. Он предложил встретиться на следующий день в Магнолиях. И Саванна сказала, что она могла бы, пока они обедают, пойти на матч, в котором участвовал Тернер. Все были довольны, хотя Алекса предпочла бы пообедать с дочерью. Однако она не стала отказываться, и Саванна поблагодарила ее, когда они поднялись в сьют. На этот раз все вокруг было так же красиво, а цветов, кажется, было еще больше. Для каждой был приготовлен бокал шампанского, чтобы отпраздновать начало уикенда. К шампанскому была подана клубника в шоколаде. Обе выпили по бокалу. Алекса не любила, когда Саванна пила спиртное, но время от времени ради праздника ей это разрешалось. Сама она тоже пила мало. Алекса нервничала в связи с завтрашним обедом с Томом. Как-никак они еще не были друзьями. Пока. «Ладно, а теперь расскажи мне о мальчике, по которому ты сходишь с ума. Когда ты меня с ним познакомишь? Как насчет того, чтобы встретиться завтра после футбольного матча? Мы могли бы где-нибудь выпить кофе или еще что-нибудь». Саванна, чуть помедлив, кивнула. «Он хороший, мама. У нас нет ничего серьезного. Он капитан футбольной команды и надеется поступить в политехнический колледж штата Джорджия». «Хороший южный мальчик», — усмехнувшись, сказала мать, однако без малейшего сарказма. «Они почти никогда не уезжают учиться в северные учебные заведения. Алекса заметила это еще когда жила здесь. У него три младших брата, а в прошлом году он потерял маму». «Сочувствую», — мягко сказала Алекса. «Он хорошо относится к тебе. Я требую только одного, чтобы он хорошо обращался с тобой. Вы часто встречаетесь?» «Он очень хорошо относится ко мне», — заверила Саванна, «и я каждый день вижусь с ним в школе. Иногда мы вместе обедаем в кафетерии, а пару раз в неделю где-нибудь ужинаем и ходим в кино». «Ты спишь с ним?» Не желая ходить вокруг да около, грубовато спросила мать, и Саванна покачала головой. Для этого было слишком рано. «Не забудь принимать противозачаточные таблетки», напомнила Алекса, и Саванна усмехнулась. Она потеряла девственность в 16 лет, и мама смирилась с этим. Алекса реально смотрела на вещи. К тому же Саванна пока переспала только с одним мальчиком. Однако мать хотела, чтобы она вела себя осмотрительно с Тернером. «И помни о презервативах, пожалуйста», — напомнила она. Саванна аж застонала и подняла глаза к потолку. «Да знаю, я знаю, не такая уж я глупая. Для этого слишком рано», — сказала она. Однако он ей очень нравился, очень, и целовались они все чаще и чаще. Страсти накалялись. «Все это так, но на всякий случай будь готова. Люди иногда обо всем забывают. Правда, сама я об этом почти не помню», — печально усмехнувшись, сказала Алекса. У нее бы для этого и времени не хватило. Она так много работала, готовясь к предстоящему судебному процессу, что едва успевала принять ванну и немного поспать. В тот вечер они поужинали в уютном маленьком бистро, где ели свежего краба. После позднего ужина они, взявшись за руки и чувствуя себя еще ближе друг к другу, чем обычно, возвратились в отель. Заказали какой-то фильм, который обеим нравился, а когда он закончился, улеглись на огромную удобную постель и проснулись утром свежими и отдохнувшими. После завтрака мать и дочь, как и на прошлой неделе, прошлись по магазинам. Потом Саванна отправилась на футбольный матч, а Алекса в Магнолии на встречу с Томом. Он уже ждал ее и, судя по всему, нервничал, как и она. Их усадили за столик в глубине зала, и оба углубились в меню. Потом Алекса, отложив меню, взглянула на Тома. «Прости, но все это весьма странно. Я просто не могла не сказать это вслух. Может быть, и ты чувствуешь себя странно?» «Так и есть», — сказал он и рассмеялся. «Она всегда умела вытащить на свет правду. Она не скрывала ее и не приукрашивала. Это шло вразрез с южным стилем, но он любил в ней эту способность. Никаких уловок, никаких игр. Она ничуть не изменилась. Более того, ему показалось, что она теперь, 11 лет спустя, стала еще красивее. Красота ее стала более зрелой». «Почему нам все это кажется странным?» — сказал Том, глядя на нее. Луиза понятия не имела, что он встречается с Алексой. «Ты шутишь?» — сказала Алекса. «Ты бросил меня. Я все последние 10 лет ненавидела тебя, и вдруг на тебе, обедаю с тобой. И наша дочь живет у тебя. Все это, согласись, выглядит безумием». «Может быть, нет. Ты имела полное право ненавидеть меня, и ты поступила очень любезно, согласившись пообедать со мной. Но ведь ты всегда была чутким и незлопамятным человеком». «Пока что не рассчитывай на это», — честно призналась она и снова рассмеялась. «Но почему тебе все это кажется странным? Или ты тоже ненавидел меня?» «Мне не за что тебя ненавидеть», — печально сказал он. «Я очень сожалею о том, что случилось». «Это не случилось. Это дело твоих рук, а также Луизы и твоей матушки. Они за тебя приняли решение избавиться от меня и вернуть тебя Луизе, а ты не возражал, полагаю, ты тоже этого хотел». Они с сожалением посмотрели друг на друга. Потом он медленно покачал головой. «Все было не так просто. Я не знал, чего хотел. Я хотел успокоить свою уязвленную гордость, но любил я тебя». «В таком случае ты совершил действительно глупый поступок, Том». Сказав это, она почувствовала себя значительно лучше. «Да, я согласен с тобой полностью, и с тех пор не переставал сожалеть об этом». Она не хотела обсуждать с ним эту тему, не хотела об этом знать. Они заказали обед, причем оба выбрали суп-пюре из лобстера и пирожки с крабами, что всегда нравилось обоим. Некоторые вещи не меняются. Алекса сказала себе, что единственным, что осталось у них общим, являются предпочтения в еде. Потом они поговорили о других вещах, о Саванне, о судебном процессе Алексы, о его банке, о Трэвисе и Генри. Алекса мимоходом упомянула, что Саванна сказала ей, что Генри гей и что он ей очень нравится. Она не считала его образ жизни противоестественным и надеялась на разумные отношения Тома к этому, но сразу же увидела, как это больно задело его. «Извини, это тебя расстраивает?» — сказала она. Трудно было поверить, однако она знала, как консервативен Том и как старомоден. «Иногда, но, наверное, такой уж он есть. Конечно, не о такой жизни я мечтал для одного из своих сыновей, но, в конце концов, я хочу лишь, чтобы он был счастлив. Мать знать этого не желает, из-за этого Генри еще тяжелее». «С ее стороны глупо», — Алекса поморщилась. «Мне просто очень жаль, что Генри не может себя чувствовать самим собой с вами обоими. А Трэвис нормально относится к этому?» «Он так же консервативен, как и ты». Она очень хорошо знала сыновей Тома, хотя и не видела в течение 10 лет, а когда-то оставила тинейджерами. Странно было сидеть за обедом с бывшим мужем и разговаривать с ним как старый друг, а не как женщина, которая была ему верной женой и которую он предал. Жизнь вообще странная штука. Мне кажется, что Трэвис пытался относиться к этому с пониманием, но ты права, он довольно строг в вопросах нравственности. Мальчики выросли и теперь не так близки между собой, как прежде. Они слишком разные. Они всегда были разными, спокойно заметила Алекса. Плохо, что они не близки между собой, с грустью сказала она. Раньше они дружили. Тома смутило, что он так мало знал о своем сыне, и он почувствовал себя виноватым. Ему было о чем сожалеть и в чем раскаиваться. И это прежде всего касалось Алексы. «Я говорю серьезно», — заявил он за теплым персиковым коблером и кофе, который они взяли на десерт. Том добавил к этому ванильное мороженое. Алекса обошлась без него. Снова те же старые привычки. На мгновение она отчетливо вспомнила, как была счастлива с ним, вспомнила маленькую Саванну, их семью. Они так любили друг друга, причем Алекса продолжала любить Тома. «О чем ты?» — спросила Алекса, наслаждаясь десертом, который таял во рту. Она совсем забыла, о чем он говорил раньше. Они коснулись в разговоре множества тем, включая их дочь, которую он считал великолепной и очень хвалил, причем заслуженно. «Я говорил серьезно, когда сказал, что с тех пор, как оставил тебя, я постоянно сожалею об этом». Говоря это, он выглядел печальным и подавленным, а у нее при этих словах взгляд стал жестким. «Очень жаль, Том, трудно тебе приходится». «Что правда, то правда», — сказал он. Ему было жаль самого себя. Алекса холодно посмотрела на него. «Не труднее, чем быть выкинутой из жизни любимым мужем ради другой женщины, которая раньше бросила его, а потом вернулась, потому что ей это удобно. Было бы хорошо, если бы ты смог предвидеть это заранее». Он кивнул, увидев, что Алекса не забыла обиду. «Я не предлагаю тебе взять меня назад». «Вот и хорошо, потому что я тебя не приму, даже через 100 лет». Она хотела, чтобы это было абсолютно ясно, если они намерены попытаться стать друзьями. Хотела обозначить четкие границы их отношений, чтобы избежать недоразумений. Он все еще оставался очень привлекательным мужчиной, и она когда-то любила его. Она не хотела, чтобы это угрожало ей какой-то опасностью, а опасность возникнет, если она снова влюбится в него. Он уже достаточно ясно доказал ей, что не держит слова. Она не могла снова поверить ему, как бы сильно не любила его, и каким бы красивым и обаятельным он все еще ни был. «Я просто хотел, чтобы ты знала, как сильно я об этом сожалею». «Я тоже сожалею, потому что никогда больше не верила ни одному мужчине и, наверное, никогда не поверю», — сказала она. Вину за это она полностью возлагала на него. «Это ужасно», — печально сказал он с удрученным видом, словно почувствовав себя виноватым. «Возможно. Но такова реальность, по крайней мере для меня. Я никогда не поверю, что другой мужчина не сделает то же самое. Казалось, наш брак будет длиться вечно». «Я тоже так думал. А потом вернулась Луиза, и я все сломал». Алекса кивнула. Ей не хотелось обсуждать с ним за обедом переживания, связанные с их браком. «Просто знай, что я об этом сожалею, и что с тех пор у меня не было ни одного счастливого дня. Она вечно пребывает в дурном настроении». «В таком случае, почему ты не разведешься с ней? Не ради меня, ради самого себя». «Я не хочу снова проходить через все это. Наш развод едва не убил меня».